Я вышла под холодную морось. Дождь намочил волосы, и пресными слезами, стекая по щекам, помог привести в порядок мысли. Протерев глаза, я стала тупо разглядывать дорогу. Лишь через минуту удалось разобрать, где нахожусь. К северу от Рассел-авеню, перед домом Чейни. Мой пикап загораживает подъездную аллею, а напротив живут Марксы. Так, пора убрать пикап с чужой территории. И домой пора. Хватит бродяжничать. В состоянии прострации по улицам Форкса лучше не кружить. Кто-нибудь обязательно заметит и сообщит Чарли. Глубоко вздохнув, я хотела вернуться в машину, когда на глаза попалось объявление во дворе Марксов. Даже не объявление, а большой кусок картона, прислоненный к почтовому ящику с нацарапанной черным маркером надписью. Некоторые события в самом деле происходят по воле судьбы. Случайность или так было предрешено? Трудно сказать, но, по-моему, глупо считать дыханием Фатума доисторические мотоциклы, мирно ржавевшие во дворе Марксов, и кособокое объявление «продаю», даже если я нашла их в самый нужный момент. Пожалуй, никакая это не судьба. Вероятно, существуют тысячи способов безответственного поведения, а я только сейчас обратила на них внимание. Глупо и безответственно. Два любимых папиных эпитета для описания мотоциклов и тех, кто на них ездит. По сравнению с копами из больших городов, Чарли не слишком уставал на работе, но на дорожные происшествия выезжал нередко. Вечно сырое шоссе, что петляло через лес и изобиловало опасными участками, ни к чему другому не располагало. По счастью, даже с большим количеством летящих на полной скорости лесовозов смертельных исходов удавалось избежать. Исключение, как правило, составляли мотоциклисты, и Чарли видел немало жертв, почти всегда детей, практически размазанных по асфальту. Поэтому, едва мне исполнилось 10 лет, он заставил меня поклясться, что я никогда не буду кататься на мотоцикле. Да и кто захочет здесь кататься? Ощущения те же, что ехать под душем со скоростью 60 км в час. Всю жизнь я только и делаю, что держу обещания. В доли секунды я приняла решение. Хочу быть глупой, безответственной и нарушать обещания. Так зачем останавливаться на одном? О последствиях лучше не думать. Пока, поднявшись на крыльцо Марксов, я позвонила. Открыл младший сыновей, восьмиклассник, ростом мне по плечо. Как же его зовут? Мое имя парень, судя по всему, знал. «Белла Свон?» — удивился он. «Почем мотоциклы?» — хрипло спросила я, показывая на вывеску. «Ты серьезно?» «Конечно. Они не на ходу». Я нетерпеливо кивнула. Глядя на объявление, догадаться было нетрудно. «Сколько?» «Если нравится, бери даром. Мама хотела, чтобы их выставили к мусорным бакам, а потом увезли с остальной рухлядью». «Точно?» «Конечно. Спроси у мамы». «Взрослых лучше не привлекать, чтобы не сообщили Чарли». «Я тебе верю». «Помочь вынести?» — предложил парень. «Они тяжелые». «Да, спасибо. Вообще-то мне нужен только один». «Забирай оба, хоть на запчасти используешь». Парень помог мне загрузить мотоциклы в пикап. Он был рад от них избавиться, и я спорить не стала. «Что будешь делать с Харлеями? Они ведь несколько лет не на ходу». «Да уж, ясно», — пожала плечами я. Сиюминутный порыв, конкретный план еще не вылился. «Может, к Даулингу отвезу». «После ремонта эта рухлядь золотой станет». «С этим не поспоришь. Цены у Джона Даулинга бешеные. К нему обращаются лишь в самом крайнем случае. Люди предпочитают ездить в Порт-Анджелес, если, конечно, ситуация позволяет. В этом плане мне очень повезло. Когда Чарли подарил древний пикап, я испугалась, что разорюсь на ремонте. но за исключением стонущего двигателя и черепашьей скорости никаких проблем не было.